«Не обязательно. Когда в печи потрескивают дрова, а на коленях мурлычет кошка, там очень уютно». «У тебя есть женщина, которая тебя любит». Хункелер кивнул. «А ты представь себе, — сказал Луди, — что 7 лет кряду сидишь зимой в деревенском доме, утонувшем в тумане, и ждешь жену, а она не едет, потому что спать с ней ты не можешь. Поди и другого завела, а?» «Да, то-то и оно. Пишешь, конечно, каждый вечер с железным упорством, потому что это помогает тебе жить. Но вот что ты пишешь?» «Понятия не имею». «Еще как имеешь. Ты пишешь о своей тоске, о добрых старых временах. А вдохновение мало-помалу уходит. Ты по-прежнему пишешь фразу за фразой, но в них нет огонька, нет напора, и ты это замечаешь, сам того не желая. Иначе и быть не может. Потом тебе вдруг становится безразлично, жив ты или мертв, любишь или нет. А поскольку не слышишь чужого дыхания, уже не понимаешь, дышишь ли сам. И тогда начинаешь думать о поступке, который докажет, что ты вправду еще жив. Пусть даже этот поступок приведет к смерти. Может, так все и было? Как, по-твоему?» У Рюфенахта алиби. Вечером 2 июля он сидел в комнате, которую снимает в Мюспахском разъезде, и писал. «Кто-нибудь его видел?» «Конечно. Хозяйка видела, как он зашел в комнату, а через 2 часа вышел». «Сколько времени нужно, чтобы на машине добраться до этого трактира, до Титлисштрассе?» 1/4 часа». «Вот то-то же. Ты бы все-таки сходил, посмотрел, что там за комната». Хункелер проехал мимо разъезда, возле которого было припарковано несколько тяжелых мотоциклов. За столиком под каштаном сидели парни, упакованные в черно-красную кожу. Защитные шлемы лежали на земле. Над Вогезами висело у горизонта огненно-красное солнце. Он медленно подрулил к старой почте и остановил машину. Рюфенахт был в саду. В тех же, что и в прошлый раз, грязных штанах, в том же драном полувере. Гостю он, похоже, обрадовался. «Потоп миновал, — сказал он, — скоро возродятся райские кущи». «Я бы хотел поговорить с вами». «Пожалуйста, я к вашим услугам. Зайдемте в дом». Они прошли на кухню. Рюфенахт порезал несколько помидорин, посолил. Достал сало и сыр, откупорил бутылку «Кот-Дюрон». Они чокнулись. Жуткая кислятина. «Либо вы не настоящий алкоголик, либо у вас нет денег», — сказал Хункелер. «Почему?» «Алкоголики с деньгами пьют хорошее дорогое вино, потому что беспокоятся о своей печени». «У меня денег нет». Оба не спеша принялись за еду. Помидоры были просто объедение, видать, со своего огорода. И сало отличное. «Кое-кто нашел скарабея», — сказал Хункелер, — «под деревьями, на ферме возле Шпицвальда. Я показал его эксперту. Скоробей подлинный, эпохи Тутмоса III». «Надо же, какой случай!» — воскликнул Рюфенахт. В уголках губ опять проступила усмешка. «Кто же выбрасывает такие вещицы?» «Наверное, кто-то, разочарованный в любви». Рюфенахт кивнул. «Вы хороший психолог, я вам уже говорил. Потому мне и нравится с вами беседовать. Больше я почти ни с кем не разговариваю». Он медленно мелкими глотками пил вино, на лице ни малейших признаков алкоголизма. «Позвольте узнать, на какие средства вы живете?» «Мне ничего почти не нужно. Проценты за дом невелики, картошка и овощи собственного огорода». «А все-таки деньги вам требуются». Теперь Рюфенахт ухмыльнулся открыто. во весь рот. Вы же знаете.